18. Сказать, что Петр Фомич огорчился тем, как Сису ускользнула от него в академический отпуск, значило бы погрешить против правды. Огорчился? Нет. Он был холодно и тихо взбешен. Его ярость горела бенгальским огнем, рассыпая по Петиным внутренностям никому, кроме него, невидимые колючие искры, и стержень шипел, обжигая сердце. Белые отблески этого огня мелькали изредка в его глазах, когда он принимал зачеты у ночной кобылы или мисс Икс-Сайз с ее свободным декольте. Кто бы мог подумать, что этой мерзкой компании так легко удастся избежать Петюшиной разведки боем. Сурикова вся аж светилась изнутри, когда подписывала заявление в деканате. Вовсе забыла о несданных зачетах, и еще краше стала дылда деревенская. Но ничего, в каждом серьезном деле важна методичность. Разумеется, Пете хотелось бы сразу взяться за парочку пятаков-темчинов, но для этого надо сначала ее расшатать. Надо как опытному бойцу выманить ее на себя, заставить сделать неудачное движение и раскрыться. Значит, займемся их ближайшим окружением. Итак, кто у нас на очереди? Правильно. Тот, кто помешал Петюше сразу разобраться с Пятаковым и все испортил. Тот, кто оскорбил его рукоприкладством и заложил этому орангутангу Тимчинову. Очкастый, молодой нахал с дурацкой фамилией Медвежонок. По зрелом размышлении Петр Фомич позвонил своему знакомому, старшему оперуполномоченному по особо важным делам Владимирову, чей сынок Аболтус учился у Пети на втором курсе. Владимиров, такое подозрение, что это и не фамилия, вовсе оперативный псевдоним, действительно был кое-чем обязан Пете и без лишних расспросов встретился с ним в городском саду. Прогуливаясь по аллее без телефонов, их оставили в машине Владимирова, они договорились о взаимовыгодном обмене. Информация для Пети, на послабление для лентяя и прогульщика Владимирова-младшего. И на следующий день такая информация – и в том же антураже была Петюше предоставлена. Как много слабых мест оказалось у этого сентиментального боксера и несостоявшегося поэта. Петя, понимающе улыбался над полученным от Владимирова файлом, внимательно изучая сообщение об утонувшем на глазах брате, пьющей в мутной компании матери, проблемах отца с бабушкой. К концу чтения он уже знал, что сделает, и стал готовиться. Петюша решил навестить в деревне маму Медвежонка. Иногда Петр Фомич с сожалением сознавал, что мир потерял в его лице большого артиста. Как вдохновенно, например, импровизировал он перед своими гостями с шутками и прибаутками, рассказывая им об опасных и жестоких вылазках спецназа, в которых он участвовал. Или скупо описывая чувство ветерана, испытывающего послевоенный синдром. И как же здорово сыграл он две роли одновременно. Бомжа и скучающего завсегдатая бара во время проведения беспрецедентной акции по усмирению соседа. Порой он просто жалел, что этого никто не видел, и ему ужасно хотелось взглянуть на себя со стороны, чтобы оценить степень перевоплощения. Теперь он снова решил перевоплотиться в маргинала, чтобы проникнуть в общество, которое собирается у матери очкастого нахала. Но сейчас задача осложнялась тем, что ему, актерствующему и загримированному, придется вступить в вербальный, а может и ментальный контакт с существами из другого мира и вызвать их доверие хотя бы на то время, пока ими не будет распит приготовленный Петей философский напиток, состоящий из сложной в процентном соотношении смеси воды, клофелина и метилового спирта. Торопиться не следует. Выдуманная им история, а равно и причина Петиного приезда в гости к Надюше Медвежонок должны быть одновременно и достоверными, и фантастичными. В такое сочетание, Петя знал, люди верят безоговорочно. Они готовы принять за твердую валюту любую чепуху, слегка замаскированную правдой. Но чистая правда кажется им грубой фальшивкой. А тут еще и контингент пьющий, стало быть, сентиментальной. Все это надо учесть и сляпать такое душещипательное фуфло, чтобы и самому прослезиться, и собеседников подопытных заставить поверить. В задуманной им операции под кодовым названием «Фемида» ну да, слепое правосудие. Оставалось, естественно, много места для случайностей. Но Петр Фомич знал, ничто не случайно. Он решил импровизировать и рисковать. Теперь Петя соглашался с утверждением одного книжного бандита, что жизнь без риска похожа на еду без соли. До отрыжки, насмотревшись в сети на то, как с помощью подручных средств, клея, пыли и муки, превратиться в измученного жизнью старика, он вспомнил из детства одно странное стихотворение, которое однажды декламировал подвыпивший отец. «За лиловой занавескою рыжий клоун в парике грим кладет мазками резкими. Сам все думает в тоске. Нет ее. С другим лобзается. Нет ее. Паяц забыт. Клоун лихо кувыркается и, сорвавшись, вниз летит». Сомнительный этот стих, тем не менее, точно отражал Петино настроение перед предстоящим делом. Из окна его кухни вдалеке над окраиной спальных районов была видна толстая труба городской котельной. Каждое утро во время своего холостяцкого завтрака он наблюдал эту трубу. Она то источала серый дым, то молчала, и тогда небо над ней становилось чище, но все равно оставалось пасмурным. Каждое утро труба из красного кирпича, яркая и мощная, напоминала Пете его жизнь. А если дыма не было и вдруг светило солнце, Петюша приходил в отчаяние, ведь и без него миру, может быть, станет легче дышать. Ну, хватит. Пора хотя бы усилием воли отбросить эти унылые мысли и доказать самому себе, что не зря коптит небо. Он снова готов был рискнуть многим в своей жизни, ставшей за последнее время тревожной и томительной. Он даже мог бы, все тщательно взвесив, потратить время, силы и деньги, лишь бы вернуть себе покой и уверенность в том, что он прав, считая всю эту кампанию вредной и опасной. Необходимо нейтрализовать ясновидца Пятакова и его подельников, поставить их всех на то место, которого они заслуживают, опустить на самое дно жизни. И в ночь на субботу, винно-банный день в деревне, он, предварительно загримировавшись и закутавшись в драный брезентовый плащ, почти никем не встреченный и уж точно никем не узнанный, отправился в свой гараж, где все ждало начала предстоящей операции. Стоял конец марта, но ночью весной не пахло. Дневная капель уже с вечера смолкла и превратилась в грязный лед на тротуарах. Невысокие звезды выглядели дырками от гвоздей в пыльном и заиндевевшем рубероиде небес. А тусклый свет из этих дырок не напоминал о бесконечности Вселенной. Итак, проверим все еще раз и поэтапно провернем всю операцию в мозгу по примеру прошлой акции с соседом-погорельцем. Петюша разговаривал сам с собой, как студент с доцентом на экзамене, и наоборот, как тренер со спортсменом, идущим на рекорд. Шаг первый. Верный друг мотоцикл, единственный верный друг, мелькнуло в голове. Довезет его примерно за полчаса до деревни Медвежат. Там он переоденется из байкера в бомжа, спрячет байк на подъезде в лесу под маскировочной сетью. Петя изучил эти места и дороги по карте. 30 км по трассе и еще 4 по проселку. Не торопясь, не больше получаса. Шаг второй. Петя разведет костер и дождется возле него рассвета, стараясь покрепче провонять дымом и накалить лицо, чтобы оно стало красным и обветренным. С помощью грима такого эффекта не добиться, это он уже понял. Дрова для костра и жидкость для розжига упакованы в черезсидельных сумках байка. Как и две бутылки, одна с водкой, другая с отравой. Для пущего эффекта в карманах его сценического костюма, то есть грязного плаща, лежали полусухие собачьи какашки. Их он собирался растереть о фалды перед самым началом дела, чтобы глубже войти в образ. Шаг третий. Постучаться в дом мамы Нади в тот нужный момент, когда сон алкоголика впервые нарушается мечтой, а точнее необходимостью, похмелиться. Ну а дальше импровизация, столь ценимая Петюшей в его любимом джазе. Он завел мотоцикл и оттолкнулся ногой от городского асфальта, как отчалил от испанского берега Колумб, направляющийся в дикую Индию. Все пошло по плану. В ночной темноте на средней скорости он вошел в боевой транс и ровно за час добрался до отдаленных подступов к деревне. Тщательно замаскировал байк, про себя именуемый им Блэк Бро, в старом овраге. На краю оврага развел костер и сел поближе к огню. Прохладно, но придется потерпеть. Как эти бичи выживают на холоде. Стал снова рисовать в воображении все то, что должно произойти сегодня утром с ним и его подопечными, сколько бы их там ни оказалось. Вот он заходит, чуть сгорбившись, во двор, а за плечами задрипанный рюкзачок, в нем бутылки, хлеб, банка кильки в томате, именуемая в солдатском обиходе «братская могила». Не спеша поднимается на крыльцо. Стучит не сильно, но и не робко, а так, чтобы хозяйка встрепенулась, разлепила глаза, расклеила рот и провела сухим языком по сухим губам. Внутренне заплакала от боли и тоски и жутко восхотела избавиться от похмельных мук. «Кому не спится в рань такую?» — возможно, спросит она хриплым голосом. И тут в главной роли Петра Фомича начнется текст. Не скажет ли страннику добрая хозяйка, где ему найти старого армейского друга, Стаса Медвежонка? Спросит он добрым, гнусавым голосом и вежливо откашляется. «Он здесь больше не живет», — ответит она мрачно. «Поищите в городе». Тут Петя сильно удивится и огорчится, скажет: «Ах, жалость-то какая! А вас, хозяюшка, случаем зовут не Надеждой или Николаевной?» «Даже если и так, что с того?» «Мы со Стасиком были закадыками в полку, поклялись повидаться на дембеле. Столько лет прошло, а тут вот оно как. У меня для вас, хозяюшка, презент. Разрешите вам его вручить? Да и отправлюсь я в освояси, раз такая петрушка». Он звякнет в рюкзаке бутылками. И она откроет. Он не сомневается. Она не сможет не открыть. Другой вариант. Есть сожитель. И диалог поведет он. Алгоритм проникновения в дом и в этом случае останется тем же, только подарки в стеклянной упаковке будут переданы вместо мужа, объевшегося груш, сожителю. По возможности надо набиться на приглашение вместе их выпить, чтобы убедиться в пероральной доставке препарата пациентам. Для этого бутылка с обычной водкой должна быть початой, и Петюша предложит своим новым друзьям ею размяться, так сказать, освежиться. В процессе разминки он расскажет собутыльникам плаксивую историю о том, как его бросила жена, а дети выжили из дома. И когда дело дойдет до отравы, он нальет всем по рюмке, захочет покурить и предложит сбегать еще за бутылкой, которую он стеснительно или предусмотрительно оставил за забором. Он посмотрит, как они выпьют и исчезнет с их радаров. В полном смысле слова. Размышляя так, освещая дорогу фонариком и оглядывая окрестности из-под нахлобученной на глаза старой солдатской шапки без кокарды, сутулящийся Петя вошел в спящую деревню и остановился посреди дороги под фонарем возле дома номер 19А по улице Совхозной. Так себе домишечко. Запущенный. Свет нигде не горит. Двор завален грязным снегом, забор покосился, дровяник наклонился. Стойки под перилами крыльца прорежены и сломаны, как зубы у бомжей. Да и по другую сторону дороги тоже развалены, сарай с каким-то хламом. Едва только Петя собрался спокойно и решительно толкнуть калитку, как услыхал из-за нее тихое рычание. Он замер и, выражаясь образно, весь превратился в слух. Похоже, собака. Судя по голосу, небольшая, но кто ее знает. В детстве Петюшу схватила за шорты соседская галаша, громкоголосая баллонка, и ужас, испытанный мальчиком, в тот момент остался с ним навсегда, как это только что выяснилось. Маленький Петя визжал и заикался еще долго после того, как Глашу оттащили. Но рычание не прекращалось. А если бы даже вдруг стихло, теперь он все равно не посмел бы приоткрыть калитку и на сантиметр. Вдруг она кинется и станет рвать его за ноги, за руки, за... И никто не придет на помощь. Петя похолодел. Операция внезапно оказалась на грани провала. Он понял, что не сможет вступить в бой даже с этой, судя по голосу, небольшой собакой. Конечно, она, скорее всего, деревенская дворняга, а не какой-нибудь там ягд или тем более бультерьер. Но она не знает страха, не думает о боли. Она охраняет двор своей хозяйки, ей не важно, что двор запущен, а хозяйка пропоится. А Петя боится боли, укусов, крови и разоблачения. Он пришел сюда с отравой, как убийца, а не мститель. Какая-то часть Петиных внутренностей впервые ужаснулась этой мысли. И собака почувствовала его страх. Зарычала еще злее. Если бы она залаяла, стало бы легче. Возможно, кто-нибудь в доме услышит лай и отгонит ее от калитки. Но она только тихо и страшно рычит. Петя собрался с духом, преодолел омертвение ног и сделал шаг назад. Рычание не стихло. Он отошел еще и, наконец, перестал его слышать. Несколько секунд он стоял посреди дороги и не мог решить, что делать. Отравить ее нечем. Отогнать палкой. Неизвестно, испугается ли она палки. Попробовать надо, иначе в дом не попасть и весь замысел прахом. Или выдержать паузу. Признак мастерства. Но ведь скоро проснется деревня, появятся лишние глаза. На другом конце деревни показались фары. Петя перешел дорогу и спрятался в развалинах сарая, чтобы переждать помеху и поразмыслить, как же быть. Звук мотора приблизился и вдруг смолк прямо возле затаившего дыхания Пети. Хлопнула дверь машины, стукнула калитка. Радостно заскулила собака, и Петюша услыхал ненавистный и веселый голос. «Миши, медвежонка. Офелия, привет! Ну что ты так волнуешься? Иди ко мне, мой сладкий сахар!» Под конец слова зазвучали нежно. Петя сжал в кулаке всю свою волю и осторожно глянул в щель меж досок. У калитки стояло такси, и водитель курил в открытое окно. Возле крыльца маленькая черная собака прижималась к ноге медвежонка, а тот ожесточенно гладил ее вдоль хребта и за ушами. «Ну, ладно, ладно, Феля, я тоже тебя люблю, но пойду в дом. А ты помяни меня в своих молитвах, нимфа. Вот, угощайся». Он достал из спортивной сумки пакетик, надорвал его и выдавил прямо на доски крыльца, затем открыл двери своим ключом и вошел. Собака в три движения проглотила корм, облизнулась и улеглась на крыльце. Через минуту медвежонок вышел и махнул рукой таксисту. «Спасибо, шеф, я остаюсь». Водитель отщелкнул окурок чуть ли не в глаз Петру Фомичу и запустил мотор. В доме зажегся свет, понемногу стало светать и в деревне. «Сучий потрох, Пятаков. Неужто он почуял? Или этот графоман и клоун-медвежонок сам решил приехать на такси и навестить любимую мамашу в субботу утром? Кто знает. При любом раскладе нужно признать, очередной бой проигран, не начавшись. Сучьи потроха». Петюша осторожно выбрался из своего укрытия и медленно заковылял обратной дорогой. По проселку он ехал еще осторожно, но на трассе пришпорил черного брата и пустил его весь опор. Мотоцикл взвыл и оторвал переднее колесо от мокрого асфальта. На дикой скорости влетел Петюша в город, не обращая внимания на камеры видеоконтроля. Все равно номера сняты, пусть поймают и докажут его трехкратное превышение. Захлопнув за собой ворота гаража, Петя зашвырнул шлем в угол, стекло не разобьется, и рухнул в старое кресло. «Сволочь! Все они сволочь!» И он тоже хорош, не смог предусмотреть собаку и догадаться ее прикормить. С другой стороны, если бы ему удалось ее задобрить, лучше отравить, и проникнуть в дом, то вслед за ним там появился бы сентиментальный боксер. И уж от него-то грим бы Петюшу, увы, не спрятал. Медвежонок узнал бы его даже сквозь свои дебильные очки. И тогда... Разоблачение, унижение. Возможно, побои, а может быть и конфликт с законом. С этой бандой станется. Но почему? Почему их трое? Да еще всякие приятели-прихлебатели вокруг. А ему одному приходится противостоять этой мерзкой гидре. И некому пожаловаться, не с кем поделиться своей ношей. Он одинок в своей отчаянной борьбе. Он измучен тлеющей в груди ненавистью. Он устал. И никому не нужен. Петр Фомич закрыл лицо ладонями и без слез зарыдал от злости и бессилия.